Настороженно поглядывающий то на сердито сопящую, обиженную тем, что ей не дали чуть-чуть поразвлечься Софию, то на перебирающего лежащие на столе амулеты Шестакова, пленник смирно сидел на невысоком стульчике с резной спинкой и короткими, толстыми ножками-чурбаками. Итак, спокойным, слегка холодноватым тоном продолжал допрос капитан. По вашему утверждению, вы Слим Фиаро, сын Морна Фиаро Кордель Хамиани, председателя совета старейшин Форта Нест, зашли сюда без злых умыслов, всего лишь желая, не привлекая внимания, познакомиться с привычками и интересами девушек нашего отряда, которые произвели на вас большое впечатление. Все верно? Слим Фиаро Кордель. Горделиво выпрямился пленник, но заметив, как радостно сверкнуло глаза Фи, тут же съежился вновь. «Максим Петрович, ну что, теперь моя очередь?» — радостно осведомил София, мигом забывая все свои обиды. Капитан спецназа недоуменно перевел взгляд на девушку. «Ну вы же обещали, что в случае попытки к бегству отдадите его мне!» — требовательно капризным тоном заявила Фи, выбираясь из-за стола. «Попытка к бегству? Какая еще попытка к бегству?» — недоуменно перевел взгляд спецназовец на испуганно замотавшего головой и всем своим видом демонстрирующего абсолютное смирение пленника. «Как какая?» — широко открыла глаза в наигранном изумлении девушка. «А как же знаменитая шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству? Прыжок на месте, попытка улететь. Я точно видела, он подпрыгнул. Прямо на стуле. Явно улететь как пытался». «Я не умею летать», — испуганно залепетал, воспринявший ее выступление на полном серьезе пленник. «София Владимировна», — строго нахмурился Шестаков, — «прекратите вмешиваться в беседу. Если вы не перестанете пугать господина Слима, я буду вынужден просить вас удалиться. Вы мешаете допросу. Продолжайте». Вновь развернулся он к пленнику. Роль доброго полицейского давалась спецназовцу не без некоторого внутреннего протеста. Однако выхода не было. Злого с невероятным натурализмом и естественностью отыгрывала София, и отобрать у нее эту роль не представлялось ровным счетом никакой возможности, так что приходилось приспосабливаться. Макс хмыкнул. «Взглянешь со стороны, так ситуация смешнее не придумать. Молоденькая, стройная красавица-блондинка старательно запугивает пленного, играя роль злого полицейского, а здоровенный, плохо выбритый спецназовец работает добрым. Еще с год назад, до знакомства с Софией, скажи ему кто про возможность подобного расклада, так ведь ни в жизни не поверил бы. А пленник, тот верит, еще как верит. Впрочем, на его месте он тоже, пожалуй, поверил бы». От Софии до сих пор тянуло странным, потусторонним холодком, вызывающим непроизвольный страх и мысли о мучительной смерти. Впрочем, такая смена ролей была, пожалуй, единственным неудобством во всей этой странной ситуации. Зато преимуществ было немало. И каких преимуществ? Обострившаяся чувствительность Артема позволяла использовать его как ходячий и невероятно точный детектор лжи. «Он не лжет», — перехватив брошенный на него вопросительный взгляд, кивнул Морозов. «Но не договаривает, причем очень многое». Взгляд Шестакова опять вернулся к заметно занервничавшему Слиму. «Ну ничего такого, я хотел только посмотреть. Правда, не отдавайте меня ей!» — испуганно съежился тот. «Посмотреть?» — голос спецназовца заметно посторожил. «И что же вы хотели увидеть?» Внезапно Слим настороженно замер, словно прислушиваясь к чему-то неслышимому никем, кроме него. А потом как-то резко расслабился и успокоился. На лицо пленника выползла кривая улыбка. «Девушки у вас красивые, вот и захотелось приглядеться поближе. Выбрать, значит. Око надзора – это, конечно, хорошо, но уж больно маленькое изображение получается. Детали разглядеть трудновато. Вот и решил увидеть, как оно в натуре выглядит». «Какие детали? Что за око надзора?» Внезапная перемена настроения пленника не прошла незамеченной для Шестакова, заставив насторожиться опытного вояку. Однако никаких причин для подобного поведения он не увидел и решил продолжать допрос. «Самые важные. Нет, кое-что все же видно было. Например, у этой злюки сиськи красивые, а вон та тихоня», — пленник кивнул в сторону примостившейся в углу комнаты тайки, — «когда плавает, так забавно ногами разводит, да и задница у нее что надо, отличный вид получается. Я, наверное, себе именно ее и возьму». «Он за нами во время купания подглядывал», — вспыхнула Фи. Вспыхнула в прямом и буквальном смысле. Орел черного пламени окружил угрожающую приподнявшуюся со своего места девушку. Ольга также вскочила с места. На концах ее пальцев с тихим треском образовались полупрозрачные сияющие когти вьюги. В руках у Тайки возник странный, угрожающий потрескивающий многоугольник боевого заклинания магии порядка. Еще чуть-чуть, и у обнаглевшего парня возникли бы серьезные проблемы. «Успокойте своих баб!» Со все той же нагловатой развязной улыбкой, уверенно в своей безопасности гопника, заметил Слим. «Око надзора – это основная часть экспериментальной системы наблюдения форта, установленная здесь незадолго перед приходом первой волны. Данная система позволяет наблюдать за происходящим в любом месте нашей долины, и не только наблюдать, но при нужде и нанести магический удар боевым заклинанием высокой мощности». Он сделал короткую паузу и, насмешливо глядя в глаза пылающим гневом девушек, торжествующе закончил. «А знаете, что самое смешное? Мой брат, Хаслин Фиаро Кардель, наконец-то вспомнил о нашем договоре и в данный момент при помощи ока наблюдает за происходящим здесь. Если возникнет серьезная угроза моей жизни, он вмешается в происходящее». Не ожидая реакции на свои слова, Слим чуть приподнял голову вверх и, тщательно артикулируя, словно обращаясь к кому-то, лишенному возможности его слышать, вынужденному читать по губам, произнес: «Хас, продемонстрируй», и кивнул в сторону стоящего в углу обеденного стола. В воздухе комнаты наметилось какое-то движение, словно что-то крупное, двигаясь с огромной скоростью, просвистело перед Софией, преграждая ей путь к обидчику, и ударило в стол, в следующий момент вспыхнувший ярким пламенем. «То, что сейчас вы немедленно развяжете меня, вернете мои амулеты и с извинениями проводите до дверей», все тем же нагловато развязным тоном продолжал парень, откровенно любуясь охватившим отряд замешательством, «и очень рекомендую задуматься над формой ваших извинений», после короткой паузы продолжал Слим, наслаждаясь своим триумфом. «Они должны быть достаточно убедительными, чтобы заставить меня забыть о произошедшем и не сообщить об этом отцу. Боюсь, что узнав о нанесенных мне оскорблениях, он может очень расстроиться. А расстройство такого великого человека, как мой отец, может оказаться весьма болезненным для тех, кто его вызвал». Закончил он свой спич открытой угрозой, после чего откинулся на спинку стула, триумфально поглядывая на замершую в полушаге от него, словно превратившуюся в воплощение бессильной ярости Софию. Ольга печально опустила все еще украшенную магическими сосульками когтями руку и растерянно обвела взглядом соратников. Было похоже, что на этот раз их обыграли. И кто? Пара каких-то извращенцев, любители подглядывания за купающимися девушками. Это было просто нестерпимо. Внезапно ее растерянно перебегающий взгляд остановился на сидящем за спиной Слима Артеме. «Артем ли?» Холодно спокойный прищур глаз, расширившиеся зрачки с тончайшим, почти незаметным ободком радужки, плотно сжатые и кажущиеся от этого более тонкими губы, резко изменившаяся осанка. Она уже видела этот образ молодого, талантливого хирурга Артема Александровича Морозова в комнате больше не было. Боевой архимаг, давно погибший империи, Валенштайн фон Гура, криво усмехнулся и подмигнул растерянной девушке. Его губы беззвучно зашевелились, и внезапно в левом ухе Ольги послышался тихий, едва-едва слышимый шепот. 10 минут. Мне необходимо минимум 10 минут. Задержите его на это время и не позволяйте удаляться от меня далее, чем на 3 метра». Шепот стих, а Валенштайн, закрыв глаза, замер в неудобной, какой-то напряженной позе, словно внимательно рассматривая закрытыми глазами нечто, находящееся над головой у Слима. Было похоже, что шепот слышала не только она. По крайней мере, напряженно выпрямивший Шестаков, взглянув на прикрывшего глаза архимага, слегка кивнул и нарочито неторопливо, распутывая связанные руки пленника, поинтересовался: «И какую же компенсацию, уважаемый, вы полагаете достаточной?» С ответом Слим не спешил. Он тщательно размял освобожденные руки, внимательно осмотрел амулеты, словно проверяя, не подменил ли их капитан, после чего, оглядев присутствующих, лениво произнес: «Ну, я думаю, что пара часов тесного общения с обидчицей могли бы сгладить из моей памяти печальные переживания», и развязно подмигнул Ольге, вполне однозначно намекая, какого плана должно быть это общение. Прошло уже минуты 4. Напомнила себе девушка. Нужно еще 6. Но он у меня сейчас получит. Смерив Слима оценивающим взглядом, она недвусмысленно улыбнулась, нарочито эротическим жестом облизнула губы и, расправив плечи, акцентировала внимание слегка поплывшего парня на своей груди. Глаза незваного гостя наполнились томной поволокой. Добившись желаемого эффекта, Ольга вновь оглядела его с головы до ног, но на этот раз придав своему взгляду жалостливо-печальный вид, после чего соболезнующим тоном поинтересовалась. «Какая-то болезнь, да?» «Что?» Ошарашенный подобным переходом парень даже потряс головой, словно пытаясь осознать ход ее мыслей. «Ну, ты сказал, что каких-то жалких 2 часов тебе будет достаточно. Вот я и решила, что у тебя не все в порядке. На старика ты не похож, значит, со здоровьем проблемы. Может, тебе травок каких попить следует, подлечиться, набраться, так сказать, силы. Тут столько красавиц имеется, а ты приглашаешь лишь меня. И то всего на 2 часика. Нормальному мужику этого времени даже на хороший разогрев-то маловато будет. Что за 2 часа вообще успеть-то можно? Захода 2, максимум 3, и все. Опять же, фи с тайкой даже и пригласить не подумал. Вот и интересуюсь, как у тебя здоровье? По мужской линии все в порядке?» От подобного наезда Слим даже присел назад на стул, расширившимися глазами осматривая довольно улыбающуюся девушку. Было похоже, что в ответ на свое требование он ожидал чего угодно. Угроз, протестов, оскорбленного молчания, но не подобных вопросов. «Да я...» Договорить он не успел. Внезапно Валенштайн, вскочив со своего места, громко выкрикнул какое-то заклинание. Над головой Слима полыхнула зарница и разнесся мелодичный, жалобный звон, похожий на тот, какой издает, разбившись, массивная хрустальная ваза, со всей силы брошенная на каменный пол. «Вот и все». Архимаг в изнеможении опустился на свой табурет. «Нет у них больше ока. Кончайте этого придурка и готовьтесь к отражению атаки. В ближайшие 2-3 дней на меня можете не рассчитывать. Из-за спешки пришлось выложиться до донышка». «Что случилось?» – непонимающе переспросил Шестаков. «Фи, убей его!» Вместо ответа коротко скомандовал маг, прикрывая глаза и слабым кивком указывая на задрожавшего, отпрянувшего Слима, и, видя отсутствие реакции, явно преодолевая невероятную усталость, снизошел до пояснений. «Максимум через 10 минут мы будем атакованы всем, что только имеется у местных хозяев. Накладывать абсолютную блокаду, как я подозреваю, никто из здесь присутствующих, кроме меня, не умеет, а у меня сейчас на это нет сил. Надеюсь, вы не хотите получить магический удар в тыл от пленника?» На этот раз София не колебалась. Быстро шагнув к Слиму, она коротким резким движением погрузила руку в его грудь. Когда она достала ее назад, на узкой окровавленной ладони девушки, трепещущим комком, содрогалось сердце неудачливого шпиона. «Да что здесь происходит?» – взревел разъяренный подобным самоуправством Шестаков. «Это война!» – коротко ответил Валенштайн. «Прислушайся! Что ты слышишь?» На мгновение в комнате воцарилась тишина, и все присутствующие обратили внимание на какой-то тихий, но постепенно все усиливающийся свист, какой издает сильный ветер, задувая щели плохо заделанных окон. Вот только свист этот, по какой-то непонятной странной ассоциации, казался холодным, невероятно смертельно холодным. 3 минуты назад неподалеку было активировано одно из наиболее простых, мощных и невероятно энергоемких заклинаний из арсенала снежных эльфов – Смертный Буран. Единственный, кто мог сотворить подобное – наш общий друг Рау. Я не знаю, откуда он взял то невероятное количество энергии, что требуется для этого заклинания. Однако, раз он вынужден пойти на такие траты, значит, имел на это очень серьезные причины. Усталым тоном продолжал Архимаг, явно только невероятным усилием воли, удерживающий себя в сознании. Учитывая это, я и поспешил уничтожить вражеский артефакт. К сожалению, из-за спешки пришлось действовать грубой силой, потратив весь резерв и даже часть жизненной силы. Он поморщился. Увы, 10 минут, требуемых на разбор заклинания, у меня не оказалось. Да и око оказалось чересчур высококачественным и неплохо защищенным. Так что пришлось потратиться. В общем, готовьтесь к бою, а я отдохну. С этими словами он прикрыл глаза и начал медленно заваливаться на бок, все же потеряв сознание. Словно в подтверждение сказанного мага, На чердаке, где дежурил оставшийся за часового Марат Зиединов, раздался выстрел. Затем выстрел донесся сбоку, где находилась изба, в которой остановились спецназовцы. Короткой очередью ударил автомат, а затем где-то у склона холма сухонем рванула выпущенная из подствольника граната. Схватив оружие, Шестаков опрометью бросился к окну.